Эмили. После приезда Оливии моя жизнь вернулась в относительно нормальное русло. Я практикую избирательную изоляцию. Иными словами, стараюсь избегать тех встреч, где присутствует Джастин. То есть большинство. С другой стороны, я провожу много времени с Олив и ее девушкой Элиан. Она местная, на год моложе нас. Элиан сдержанная, нежная, с большими светлокарими глазами, молочной кожей и коротко стриженными светлыми волосами. Остальные члены банды и я знали ее только в лицо, пока Оливия не начала с ней встречаться за пару месяцев до отъезда в Испанию. Поскольку подруга по натуре непостоянна, я сказала себе, что их страсть быстро погаснет. Однако они с Элиан возобновили свои отношения с того места, на котором остановились. «А Элли хорошая». Заметила я Оливии однажды вечером, когда мы пили вино на заднем дворе дома ее родителей. Это был будний вечер, и хотя несколько дней назад начались занятия, мы все равно позволили себе немного расслабиться, раз уж провели лето порознь. «Да, мы с ней продолжали общаться всю мою стажировку. Если бы ты потрудилась мне писать, сама бы знала». Невзирая на резкие слова, взгляд ее оставался мягким. Оливия просто любит время от времени меня подкалывать. «Ладно, спрошу сейчас. Так она женщина твоей мечты?» Я вроде пошутила, но Оливия задумчиво поджала губы. Она так же делает, когда на экзамене не уверена в ответе. «Думаю, да. Я счастлива с ней. Она самый спокойный человек, которого я знаю. С ней нет никаких сложностей. Даже кажется... Что?» «Нет, не скажу, а то решишь, что я размякла». «Сильно сомневаюсь». Она помедлила, прежде чем ответить. Как будто стеснялась того, что собиралась мне сказать. А такое с Оливией редко случается. Я просто перестала задаваться вопросами в тот день, когда она вошла в мою жизнь. Перестала кого-то искать. Даже в Испании мне не хотелось смотреть на других. А клянусь, там сотня красивых женщин на квадратный метр. Серьезное заявление от Оливии, которая никогда не любила себя ограничивать. И все же она казалась искренней. Подруга неверно истолковала мое молчание. «Мы можем сменить тему. Я не хочу совать свое счастье тебе под нос, пока ты еще хандришь». «Да брось. Дерьмовая из меня подруга, если я не могу за тебя порадоваться. И неважно, какое у меня настроение». «Да уж, подруга, ты и правда дерьмовая». Она подмигнула мне. И по ее улыбке я поняла, что Оливия довольна моей реакцией. Сегодня утром отец прислал мне сообщение. Он иногда так делает, если я не отвечаю на его звонки. Подозревая, что это заодно дает ему возможность почувствовать себя молодым и крутым. Как будто его новой семьи недостаточно. Патрик. «Привет, милая. Вчера видел на кроссфите твоего парня. К сожалению, не было времени с ним поболтать. Надо бы как-нибудь поужинать всем вместе. Встретиться с ним где-то, кроме спортзала». Меня аж передергивает. В этот самый момент я почти ненавижу своего отца и его беззаботное добродушие. Лол в конце сообщения тоже не помогает. Нет, ну серьезно. Тем не менее, хуже всего воспринимаются два слова. «Твой парень». «Мой бывший парень. Ты все пропустил, Патрик». Мне следовало догадаться, что пути этих двоих пересекутся. Джастин — сторонник здорового образа жизни. Едва приехав в Ля Сампсьон, он сразу же записался в спортзал, где мой отец занимался кроссфитом. Я не обращала внимания на эту деталь, потому что витала в облаках и вообще не люблю говорить об отце с тех пор, как он ушел из дома. Однажды Джастин заскочил ко мне домой после тренировки. «Ну как спортзал?» Спросила я его. «Отлично. Сегодня попробовал кроссфит. Мне очень нравится, уровень сложности идеально подходит. И учительница хорошая. Странно, но думаю, она встречается с одним из мужчин в группе. Он лет на 20 старше ее». Я замерла. Джастин это заметил. «Что? Учительницу зовут Фанни?» «Кажется, да. Ты ее знаешь? А мужчину?» «Не помню». «Патрик!» Джастин посмотрел на меня. Его красивое лицо выражало полное недоумение. «Откуда ты знаешь?» «Потому что он мой папа. Ушел от моей матери к той девушке несколько недель назад. Джастин в секунду побледнел. Я не знала, смеяться мне или плакать. Стоит признать, ситуация сильно походила на какой-то ситком. Джастин принялся горячо извиняться. «Чёрт, прости, я не знал». Его растерянность перевесила в пользу смеха, а не слез. «Надеюсь, все нормально? Между нами?» Продолжил он. У меня ёкнуло сердце. «Между нами? А мы вместе?» Джастин покраснел, видя, что я не сержусь, и застенчиво улыбнулся. «Ну, да?» «Ок». Мы мгновение смотрели друг на друга, затем наклонились и впервые поцеловались. Я ждала этого несколько недель. Целая вечность, когда тебе 17, и ты влюблен, еще не понимая, что это значит. Я ощутила на его губах вкус соли и пота. И мне это понравилось. Одним поцелуем Джастин стер из моей головы образ отца и его новой девушки. Я подумала, что нужно оставить этого парня рядом со мной навсегда. С ним мне стало легче. Он оградил меня от печали. И это было дороже всего на свете. Я делаю глубокий вдох, прежде чем отправить отцу краткий ответ. «Эмили, он больше не мой парень. Вот. И тебе доброго дня, Патрик». Уже неделю как начались занятия. У меня все хорошо. Наука мне легко дается. Она идеально подходит моему упорядоченному мозгу. Единственный минус — из-за расставания с Джастином пришлось в последний момент заменить один предмет. Консультант колледжа была, мягко говоря, ошеломлена, когда я заявилась к ней в первый же день. Просматривая мое дело, она, казалось, недоумевала, почему я изначально выбрала историю спорта в качестве дополнительного курса. Я не хотела объяснять ей, что это решение было продиктовано моими гормонами, порывом молодой влюбленной женщины, которая хотела ходить на одни лекции со своим теперь уже бывшим парнем. «Знаете, я поняла, что не так уж интересуюсь спортом. Пожалуйста, можно мне выбрать что-то другое?» Несколько минут она стучала по клавиатуре, тяжело вздыхая, чтобы показать мне свое раздражение из-за того, что в первый же понедельник ей приходится решать такую тривиальную проблему. «Еще есть место на вводном курсе фотографии. Насколько понимаю из вашего дела, это не совсем то направление». Я хотела похвалить ее за проницательность, но решила, что дерзость мне ничем не поможет. Так что я придержала язык и просто ответила. «Хорошо, пойду на фото». Несмотря на полное отсутствие у меня интереса к предмету, это лучше, чем урок, на котором мне пришлось бы весь семестр общаться с Джастином и терпеть его попытки подружиться. Или, что еще хуже, видеть, как он флиртует с другими девушками, которые красивее, спортивнее и веселее меня. Я не могла позволить себе прогуливать из-за этого занятия и в итоге получить отказ в поступлении в университет. Так что мне остается лишь развить художественное чутье и старательно слушать учителя. Парня лет 20, который только что получил степень магистра изобразительного искусства. Бедняга явно мечтает оказаться где угодно, только не здесь, в пригородном колледже. Но не имеет ни навыков, ни связей, чтобы стать профессиональным фотографом и зарабатывать на жизнь искусством. Легко могу себе представить, как по выходным он халтурит в студии, снимает семьи на белом фоне в супердурацких позах, затем возвращается домой, курит косяк и дует пиво, проклиная судьбу. Короче, семестр обещает быть долгим. Погрузившись в размышления, я рассеянно сворачиваю за угол и сталкиваюсь лицом к лицу с Джастином. Короткое мгновение мое сердце колотится, как прежде, потому что ничего другого при виде моего бывшего оно делать не умеет. Мы не пересекались с того вечера у костра, больше недели назад. Джастин вроде бы мне рад, но явно держится на стороже. Подходит и смотрит на меня своими голубыми глазами. «Привет», — нерешительно произносит он. «Привет. Ты нормально?» «Да». Между нами повисает неловкое молчание. Мы безуспешно ищем, что же сказать друг другу. Что угодно, лишь бы не тонуть в тишине. Мне становится грустно. Ведь болтать с Джастином всегда было легко. После расставания мы потеряли эту легкость. Как оказывается странно тратить время на то, чтобы выстроить близость с кем-то, не зная, не лопнет ли эта нить однажды в самый неподходящий момент. Не зная, не станет ли вновь человек, к которому мы пытаемся приблизиться, незнакомцем для нас, спустя всего несколько слов. Вдруг мы сами превратимся в того, кто отдал бы все на свете, лишь бы не встречаться с другим. В того, кто примется сворачивать в другую сторону, только бы избежать пересечения. И как раньше я была такой беспечной. Никогда не думала, что любовь настолько меня изменит. Ты не пришла на урок истории спорта? Поменяла расписание? Наконец спрашивает Джастин. Да. Ты не должна была. Знаю. Мне теперь неловко. Мне тоже. Не хочу уточнять, что же ему с таким трудом дается. Наш разрыв или возникшее между нами напряжение? Джастин вздыхает и делает еще один шаг в мою сторону. Я отступаю назад, прислоняясь спиной к шкафчику. Ненавижу себя за те чувства, которые его глаза, его лицо, его тело неизменно заставляют меня испытывать. Я невольно восхищаюсь линией его квадратной челюсти, светлыми, но густыми бровями, россыпью веснушек на носу. Их можно увидеть, только если стоишь совсем близко. Я вот не сразу заметила. Мы с Джастином встречались уже неделю, когда я, наконец, их разглядела. «Эй, у тебя веснушки!» — прошептала я в его распухшие от поцелуев губы. «Знаю, это будет нашим секретом», — прошептал он в ответ. «От этих воспоминаний у меня вспыхивают щеки. Я отворачиваюсь, пытаясь задавить влечение, что по-прежнему тянет меня к нему. Надо сказать, Джастин стал моим первым мужчиной. Это он разбудил во мне женщину. Между нами особая связь. И неважно, что у него до меня девушки были. Несмотря на все мои попытки двигаться дальше, трудно забыть. Все, что я знаю как о любви, так и о сексе, открыл мне Джастин. Он вырывает меня из моих мыслей. Придешь ко мне на барбекю в следующее воскресенье? Я неуверенно смотрю на него. Он терпеливо ждет ответа. Ну да, я видела, как ребята обсуждали планы в нашем общем с Оливией, Элиан, Джорданом и Николя чате. Все остальные подтвердили, что придут. Я предпочла не высовываться. Сомневалась, пригласил ли Джастин меня из вежливости или правда хотел позвать. Даже сегодня интересно. Вдруг он спрашивает ради проформы. А если я приду, тоже ради проформы. Можно было бы заключить мир. Я устала избегать друзей из-за разрыва с Джастином. С другой стороны, не знаю, готова ли я сидеть рядом с ним часами. Я подумаю, хорошо? Он полуулыбается, затем поворачивается ко мне спиной и исчезает из поля зрения.